Глава 5. Вытащив из мешка Суурта открывашку-пробивашку, поднес артефакт, подаренный мне богиней Хель, к мерцающей пелене, что закрывало проход внутрь лавового лабиринта. Да-да, то самое подземелье. «Внимание! Есть пробитие!» Система тут же отозвалась, сообщив, что артефакт сработал. Сработал и исчез, будто его никогда и не было. Шагнув внутрь, прислушался к потокам маны и сильным магическим тварям, что могли поджидать меня прямо здесь, у входа. Издали послышался частый топот крабьих ножек, разгонявший эхо в мою сторону. «Вы вошли в лавовый лабиринт Белопальмовой бухты. Получено задание. Очистите лабиринт от опасных форм жизни. Награда за выполнение задания. 15 тысяч опыта. 800 золота. Легендарная шкатулка. Ключ доступ к подземелью. Штраф за провал. Метка слабости. Минус 5 единиц ко всем характеристикам на 7 суток». «Раз уж прям двойное задание выпало, грех не зачистить. Обидно будет, если из квеста богини не смогу убить босса и провалю системный квест». Шаг в темноту, и из моих рук на каменный пол падает куб. Еще секунда, и из куба вырастает дверь, ведущая в далекие от суеты неведомые дали. Одно отличало эту дверь от предыдущих, ее размер, позволяющий пройти даже гигантским крабам. Задолбался я их загонять в свою общагу для монстров. Впереди, в непроглядной тьме, уже зашевелились панцири и клешни. На меня же упало благословение тьмы, и моя армия мертвецов принялась выходить наружу. У первой вылетевшей на нас парочки клешненосцев не было и шанса. Их просто разорвали сотни поднятых и оживленных мной крабов, что остались относительно целыми после схватки в бухте. Однако жизнь их после поднятия была коротка, а расход маны — огромным, поэтому терять время я не стал. Мне открыли лабиринт. На его изучение должно уйти много времени. Эти трудности меня смешат. Вперед! Заполните каждую долбанную щель в этом лабиринте! Уничтожьте всех, кто окажется на пути! Когда закончите, возвращайтесь сюда!» Стоило отдать приказ, как мертвецы-командиры расползлись во все стороны, разделяясь на маленькие группы. Я же забрал свою карманную общагу и дошел до ближайшей развилки. Там присел на камень и сфокусировался на восприятии маны и ее потоков в подземных улочках лабиринта. Как же хочется прокачать способность поднятия мертвецов. Даже вшивый лич из этой ситуации вытянул бы в разы больше пользы, чем я. Не могу не подсмотреть за тем, что видят подчиненные, ни приказа удаленно раздать. Могу только ждать результаты и копить ману, распихивая ее запасы по кристаллам. Лучше всего с этим поможет справиться медитация. Шумы и отголоски сражений эхом доносились из туннелей, время от времени сопровождаясь системными сообщениями то о гибели поднятой нежити, то о смерти противника. Мог бы и сам убивать врагов, но времени это заняло бы, пожалуй, не меньше. И потом пришлось бы также сидеть, восстанавливать ману. Я поднял двух крабов, что первыми встретили нас у входа, и велел им стаскивать тела погибших ко мне. Так, время от времени отвлекаясь и пополняя за счет погибших количество неживых крабов, проскучал около часа. Успешно начал поднимать трупы неживого воинства по второму кругу, вновь растрачивая запасы маны. Спустя какое-то время стал заряжаться последний из камней, когда стены, задрожав и подняв пыль в воздух, заставили меня чихнуть и сбили сосредоточенность. «А вот и головняка нашли. Ну что, имперский гигантский краб, пойдем, пообщаемся, дружочек». Я поднялся и двинул к огромному магическому пятну на фоне множества мелких. Пришлось попетлять. Благо, мое мертвое воинство со всех лап и ног мчалось в сторону грандиозного сражения, подсказывая мне путь. Ускорился, пробегая по каменным природным мостам да аркам, под которыми плыли целые реки лавы. С каждой минутой все яснее осознавал, что количество моих воинов стремительно сокращается. Пару минут, и никого не останется вовсе. Практически добравшись до источника невообразимого шума и грохота, я оказался в монументальной галерее, где среди десятка троп и каменных выступов виднелось несколько лавовых озер. Жар ощущался даже через сопротивление, даруемое Зионом власти и мою балдежную накидку. Приказал всем отступать и выбираться к месту встречи в тот самый миг, когда увидел это чудовище. Сколько бы они ни пытались его атаковать, шансов не было. Настолько огромная и бронированная туша, что только магия или способности, подобные тем, что имелись у Арин, могли бы навредить ему. Краб-великан яркой алой окраски зыркнул на меня и зашевелился. С лап его стекала лава, которая, казалось, вообще не наносила ему никакого вреда. «Имперский лавовый гигантский краб. Уровень 34. Очков жизни 100%. Статус враждебен. Крайне опасен. «Лавовый краб! Что за неточности в заданиях?» — воскликнул я, по полной ощутив всю серьезность моего положения. «Этого босса так просто не убить. Впрочем, есть у меня оружие и против таких. Смертельный луч. Оружие уничтожения гигантов ударило по панцирю ползущего по сводам пещеры краба, что все еще пытался догнать моих улепетывающих марионеток». «Заклинание «Смертельный луч» наносит 75 единиц урона. Заклинание «Смертельный луч» наносит 80 единиц урона». Я держал и держал луч, что с каждой секундой слизывал все больше и больше урона. Но элементарные подсчеты показывали, здоровье там порядка 10 000. А значит, жарить его мне предстоит еще долго. Главное, не прерывать контакт. «Падла!» Пулей метнулся в сторону, уходя от лавовых брызг, которые Клешнявый отправил ко мне своей монструозной клешней. Начались салочки, которые я решил прекратить, активировав парение и взлетев под самый верх. Гиганту такие трюки не понравились, и он принялся отковыривать камни, метая их в незваного гостя в моем лице. С учетом того, что каждый камушек был размером с автомобиль, приходилось быть максимально сосредоточенным и внимательным, своевременно отталкиваясь от потолка и стен пещеры, отключая и заново включая парение. Это еще не полет, но конкретно сейчас я выжимал из способности максимум. Да и моя атака лучом постоянно прерывалась, хотя процесс медленно, но шел, пока гигант не плюхнул в озеро лавы. «Ну, конечно, только этого не хватало». Показавшаяся над ослепительной яркой лавой голова краба позволила считать статистику. Теперь я знал, что лава способна восстанавливать монстру здоровье. Ну и что делать? Только химичить. Запасы маны пополнились за счет кристалла. Зелья, к слову, тоже были наготове. И чем же пробить эту тварюку? Внезапно гигант чуть высунул голову, приоткрыл огромную пасть и плюнул. Лавой! Вот паскуда! Еле успел отключить парение и в конце затяжного падения прыгнуть за камни. Оказавшись под прикрытием, активно зашевелил мозгами, придумывая что-нибудь действенное. Нужно что-то, что пробьет хитин и разово нанесет боссу урон, лишив того способности соображать. Итак, духовный удар, чтобы шокировать. А оружие? Лук, топоры, молот. Ничего из этого не подходит. Так, что делали со мной, когда я был непробиваемым железным Буратино? Пронзали сверхмощными атаками копий. Копья у меня есть. Даже копья-металка имеется. Но нужный урон не выбить даже легендарным копьем. Да и с артефактом после лавы придется распрощаться. Тварь, за которой я наблюдал в полглаза, исчезла, как будто растворилась и стала невидимой. Это сбило меня с мысли, заставив рассеянно озираться, выискивая противника взглядом. Нет, она точно не ушла на дно. «Что ты там еще, сволочь такая, выдумала?» Обернулся на странные звуки и увидел, как эта громадина прыгнула в другое озеро за моей спиной, закрыла глаза и, широко разинув пасть, магичит, формируя перед мордой лавовые шары. Ну, как формируя? Часть шариков уже успешно летела по дуге в мою сторону, подобно пушечной артиллерии. Пришлось выкинуть из головы все размышления и бежать, попутно выставляя магические щиты на всю доступную мне ману. Взрывы и брызги лопали мою защиту, как мыльные пузыри. Под конец я просто улепетывал с полуготовым щитом, прикрывавшего мою задницу от горячего приветствия крабобосса. «Все, тайм-аут!» Выскочив из огненного царства, оказался в спасительном и безопасном темном коридоре. Сзади на меня падали и падали капли лавы. По ним вообще можно было весь маршрут моего отступления проследить. Перерыв же мне понадобился в первую очередь потому, что я оценил реальную мощь противника. Потратил кучу маны и вместо неоправданного риска хотел вернуться к изначальному положению. «Ну, паскуда, что ж за остров-то такой? Что мелочь, что этот гигант не дает почувствовать себя сильным? Мое развитие что, шутка какая-то? Ну, падла, я тебе устрою!» Злобно выругался и на душе как-то сразу полегчало. «И понимаю, почему. Зачем держать и копить какие-то терзающие душу вещи? Я давно от этого ушел. Есть проблема. Решаем. Надо отступить — отступаем. Нужно шевелить мозгами — легко». Полчаса провел в ожидании, восстанавливая ману и приводя в порядок мысли. В конце концов, решение, как сделать из краба послушного монстрика, ползающего следом, подобно псу, уже принято. Спасибо подарку Аида. И я не про божественные силы. Если сильно напрячь мозг, я найду, чем удивить животинку. Едва в голове сложилась концепция нового заклинания, построенного на основе нескольких уже существующих и еще одного пока непримененного, перешел от теории к практике. Ладони хлопнули друг от друга. Мгновение, и в пространство между ними полилась мана. Шаг за шагом я подпитывал сотворяемое заклинание, постепенно разводя пальцы и растягивая созданный из темной маны черный шар. Постепенно он превратился в черную палку метровой длины, и я выдохнул, отбрасывая слишком кривую заготовку. Еще несколько раз успешно провернув подобное и получив системное уведомление о создании и освоении нового заклинания, злобно улыбнулся. Вы успешно освоили новое заклинание «Копье тьмы». «Копье тьмы» — способность, позволяющая создать наполненное стихией тьмы копье. Урон копья зависит от объемов маны, потраченных на его создание. Полностью сформированные копья могут существовать в течение 24 часов, постепенно теряя заряд тьмы и урон. Урон от 1 до 500. Время жизни копья — 24 часа. Повышенный урон против заклинаний и существ, созданных на основе энергии и маны света. Пониженный урон против заклинаний и существ, созданных на основе энергии и маны тьмы. Требуется магическое основание 1, внутренняя энергия 2, внешняя энергия 2, восприятие потоков силы 1, оперирование маны 3. Отлично, но это только начало. Потер я руки и завозился дальше. Маны пока хватало. Все заготовки создавал с минимальным уроном. Тренировался, чтобы основательно закрепить навык. Копье тьмы станет всего лишь каркасом для того, что я собираюсь сделать дальше. Медленно, шаг за шагом, сплетались между собой заклинания. Усиление тьмы и пределы урона с длительностью жизни черного стержня увеличились в 2 раза. Через связь тьмы добавил духовный удар, получив дополнительный бонус в виде 20% увеличения урона за счет духовного удара и духовного шока. Но все это так, побочные эффекты. А вот дальше... Дальше нужно совместить эту заготовку, создаваемую с нуля, но с уже вложенными в нее заклинаниями, с еще одним — смертельный луч. Он изменит материальную структуру копья на нечто более... Я и сам боюсь представить, что за парящее нечто получится. Минуты ожидания и десяток попыток прошли в мгновение ока, и я остался с видоизмененным копьем тьмы. Изобретение мое хоть и было способно зависнуть в воздухе после создания, сейчас лежит в руке, давя на мышцы весом в несколько сотен килограмм. Сталь в сравнении с получившимся сплавом покажется несчастным пенопластом. Удивительные метаморфозы происходят с копьем при прикосновении. А еще орудие вышло крайне нестабильным. Пришлось срочно отменить его, развеивая и впитывая ману обратно, дабы ничего не взорвалось. С подобным я сталкивался не раз, но желание ощутить последствия неудачного эксперимента с таким количеством заклинаний не возникло. Максимальная концентрация. Очередная попытка, и все вновь нестабильно. Добавление укрепления тьмы. Изобретение сразу стало надежнее и увереннее. Но этого явно недостаточно. Все еще. Нужно довести творение до конца. Вариантов осталось немного. И увеличивать урон я решил не улучшенными объятиями смерти, а сферой разложения. Там все пропорционально количеству вложенной маны, а значит, способность выйдет сильнее, чем с накладывающим оцепенение заклинанием обнимашек. Одна беда. Контроля, чтобы сразу столько замешать, да еще и в правильном порядке, не хватит. Заклинание раз за разом дестабилизировалось, и я раз за разом отменял все и начинал заново. Через час стало понятно. Проблема не в контроле. О очередности соединения элементов. Пришлось пойти другим путем. Сперва брал за основу копье тьмы, усиливал его и наполнял духовным ударом. Не разрывая связи, оставлял заготовку в левой руке, в то время как в сжатом кулаке правой совмещал слабо синергирующий смертельный луч и сферу разложения. В итоге мне все же удалось засунуть силу смертельного луча в маленькую сферу, при этом укрепив структуры заклинаний и отказавшись от усиления их тьмой. С дополнительной порцией последней они становились неконтролируемыми. Так и норовили бомбануть прямо у меня в руке. Итоговую сферу, что заряженной бомбой лежала в моей правой ладони, начал аккуратно совмещать с заготовкой копья. Спустя 10 минут все наконец-то получилось. И я рухнул на колени, дико вымотанный и уставший. «Вот оно. Оружие. Возмездие. Я назову тебя Шампур Аида». Нежно взглянул на свое детище, оценивая созданный артефакт. А это был именно он. Материализация копья, как она есть. Из маны и дикого желания его создателя. Шампур Аида, наполненное смертью и разложением пронзающее духовное копье тьмы, созданное при помощи комбинации нескольких заклинаний и усиленное безумной магией на основе вложенной силы своего Творца. Урон стихии тьмы – 1800. Периодический урон стихии смерти – от 100 до 10 тысяч. Урон увеличивается пропорционально времени воздействия на 5 единиц в секунду. Время действия – 1 час. Духовный шок лишает сознания существо, попавшее под удар, сроком до 10 минут. Время шока зависит от живучести жертвы. Ранг – магический. Время жизни – 47 часов, 58 минут, 46 секунд. «Моя же ты прелесть! И плевать, что всю ману и силы влил без остатка, попутно опустошив половину камней. Урон, что нанесет это произведение искусства, стоит того. А ведь я еще владею артефактами, что способны усилить его еще. Ху-ху! Сделаю на всякий случай еще парочку таких и пойду на членистоногого мамонта с шампуром наперевес. Кстати, из-за свойства духовного урона мой шедевр способен ранить любую тварь, что только существует в этом мире. Хоть призрака, хоть титана. А быть может и бога. Особенно, если вложить в него божественности». На лице невольно расцвела хищная улыбка. «Нужно больше маны и вещей, что способны усилить мои базовые заклинания».